тогда открывались чудные глаза белокурой женщины и смотрели на них с любовью, а сладострастные губы протягивались к ним для поцелуя. Человек ослабевал, и в объятиях вампира оказывалась новая жертва. «Соблазн должен быть очень велик, раз даже меня волнует присутствие такого существа, лежащего тут в пыли целые столетия и распространявшего тот же запах, что и в жилищах графа. Да, меня это взволновало. Меня, Ван Хелзинга, несмотря на мои взгляды и основания их презирать. Меня это так потрясло, что я почувствовал себя совсем парализованным. Возможно, причина заключалась в том, что я устал и не выспался. Я чувствовал, как меня одолевает сон. Но я владел собой и принялся за свою ужасную работу. Раскрывая гробовые крышки, я нашел еще одну из сестер, брюнетку. Я не решился на нее посмотреть, чтобы не впасть в соблазн, и продолжаю поиски, пока, наконец, не нашел в высоком большом гробу, будто сделанном для кого-то близкого и дорогого, ту белокурую сестру, которую я, как и Джонатан, видел появляющейся из атомов тумана. Она была так прелестна, так удивительно сладострастна, что во мне проснулся инстинкт мужчины. Но, слава Богу, голос моей дорогой Мины все еще продолжает звенеть в моих ушах, и раньше, чем меня коснулось колдовство, я принялся за работу. Таким образом, я нашел в часовне все гробы, и так как ночью нас окружало всего трое немертвых призраков, то я решил, что больше немертвых нет. Я нашел, правда, еще один гроб, более величественный, чем все остальные, колоссального размера и благородной формы. На нем было написано одно слово — «Дракула». Так вот где немертвое логовище короля вампиров, которому столь многие обязаны гибелью души. Пустота могилы красноречиво доказывала то, что я знал. Раньше, чем вернуть этих несчастных женщин к их естественной смерти, я положил несколько облаток в гроб Дракулы и таким образом изгнал его, немертвого, оттуда навсегда. Затем я принялся выполнять ужасный долг. Мне было противно. О, Джон, это действительно работа мясника. Если бы меня не расстраивали заботы о других умерших и живущих, которые находятся в большой опасности, я никогда не решился бы на это. Я дрожу. Я дрожу еще и теперь, хотя, слава Богу, мои нервы выдержали. Если бы я не видал того спокойствия и той радости на лице первой женщины, которая отразилась на нем перед самым его разрушением, как доказательство того, что душа спасена, я бы не мог продолжать своего кровопролития. Хотелось бежать в ужасе и бросить все, как было. Но теперь свершилось. Мне становится жаль эти бедные души, когда вспоминаю, какой ужас им пришлось пережить. Но зато теперь они наслаждаются сном естественной смерти. Ибо едва мой нож отсек каждой из них голову, как тела тотчас же начали рассыпаться и превращаться в пыль. Точно смерть, которая должна была прийти столетия назад, теперь, наконец, утвердилась в своих правах и громко заявила: «Вот и я». Раньше, чем покинуть замок, я так закрыл все входы, что граф уже больше никогда не сможет войти туда немертвым».